Глава 76. Аня. Я сижу за швейной машинкой, разглядываю замысловатый шов, который Марина задумала как декоративный по центру лацкана. А вроде неплохо получилось. «Супер!» — говорит Марина. «А я так это и представляла!» Мы начали новую коллекцию. Все идет в рабочем режиме, никакой спешки из-за парки, даже непривычно. И да, меня отпустили в Стамбул. А я просто взяла 3 дня за свой счет, прибавив их к выходным. Мой телефон вибрирует, вижу, что это Яр. Беру трубку. «Привет, красотка. Давай пообедаем вместе». «В обед у меня маникюр». «Эх, ну ладно. А у меня сегодня вечером показ с VIP-клиентами. Освобожусь поздно, а вряд ли получится встретиться». «А у меня тренировка». «Какая занятая леди. Завтра увидимся?» «Завтра у меня косметолог». «Понял. Кто там еще в списке? Парикмахер, стилист, визажист?» «Кстати, к парикмахеру тоже надо записаться». «Мы собираемся в Стамбул. Это будет волшебная романтическая поездка. Я хочу быть красивой, как сказочная принцесса». «А можно как-то вклиниться в твое плотное расписание?» — ворчит Яр. «Я посмотрю, может, найду окошко». Смеюсь я. «Нафиг всех косметологов! Ты и так красотка. И я тебя просто украду и утащу в пещеру». От его слов сладко тянет низ живота и подгибаются колени. Я знаю, как хорошо с ним в пещере. «Яр, надо просто жить и вместе», — заявляет он. «Да, но не сразу. Мы уже об этом говорили, и оба пришли к выводу, что спешка нам ни к чему. У нас дети. Нужно дать им время привыкнуть к новой ситуации. А в их жизни и так слишком много перемен. Да и вообще, к чему торопиться? И так все прекрасно». «Я хочу тебя», — слышу нетерпеливо голос Яра. «Ладно, ладно, перенесу косметолога». «Я всегда хочу тебя». «Я тоже». «Давай хотя бы назначим дату свадьбы». «Давай, может, под Новый год». «Что? Какой нафиг Новый год? Самое позднее начало сентября». Мне приятно его нетерпение. Мне нравится чувствовать, что он хочет видеть меня как можно чаще. Но мы же решили не торопиться. Вечером перебираю свой гардероб. Думаю, что возьму в Стамбул. Я так готовлюсь к этой поездке, продумываю все детали и делаю это с огромным удовольствием. Вот эти светлые льняные брючки я буду носить днем. Они идеально подходят для жары. А к ним подходит вот эта панама, немного растрёпанная по краям. Такие сейчас на пике моды. Это платье я надену, когда мы пойдем вечером в ресторан, а на следующий день я возьму вот эту шелковую юбку. А к ней открытый топ. Яр с ума сойдет. Предвкушая это и улыбаюсь. Смотрю на себя в зеркало. Глаза сияют, кожа блестит, улыбка. Да я сама себе нравлюсь. А возможно, впервые в жизни. Я как будто сбросила 10 лет, а то и 15, чувствуя себя юной, легкой, красивой. Так, а эти черные непонятные штаны надо выбросить. И это вязаное платье, и все эти длинные бесформенные юбки. А я больше не ношу такие. Мой гардероб сильно изменился за последние 2 месяца, как и жизнь, как и я сама. И дело даже не в новых топах и модных джинсах, и не в салонах красоты, а в том, что я сама отношусь к себе по-другому. Конечно, благодаря Яру. С ним я впервые в жизни почувствовал себя женщиной. Красивой, любимой, желанной. Как это вдохновляет. Как меняет все, даже внешность. Завтра днем мы вылетаем в Стамбул. Дети останутся с моими родителями. Те были очень рады. Максик с Алисой, правда, не говорят с энтузиазмом, но у них нет выбора. С утра мы с Яром отвезем их к бабушке с дедушкой. Я уже почти собрала чемодан, я сделала свежее окрашивание, маникюр, педикюр и эпиляцию. Я изучила все достопримечательности Стамбула. Да я просто жила эта поездка все последнее время. И вот она уже завтра. Прихожу домой и слышу голос Яра. Они с Алисой на кухне. Вместе лепят котлеты. «Голодная?» — интересуется Яр. «Ага. Раздевайся, мой руки, и помоги нам с салатом, а то мы забыли, что ты добавляешь в свою чудесную заправку». Боже, как приятно. Он освободился пораньше, приехал ко мне, к нам. Да, у них с Алисой полное взаимопонимание. А вот с Максом все не так гладко. А у Макса с Дениской вообще полный кошмар. Как только встретятся, сразу начинают задирать друг друга. Мы собираемся ужинать. Алиса накрывает на стол, я заправляю салат, а Максик носится где-то рядом. И тут у Яра звонит телефон. Я вижу, что он случайно нажал на громкую связь. Хотел переключить, посмотрел на меня и не стал. Хочет дать понять, что у него нет от меня секретов. Тем более Алиса как раз вышла. Это его бывшая жена. «Ярослав, я срочно уезжаю. Дениска остается с тобой. Ты хотел проводить с ним больше времени? Пожалуйста, можешь провести с ним 2 недели». «Когда уезжаешь?» «Завтра утром». «Ульяна!» «Я сейчас собираю его вещи. Приезжай за ним». Она бросает трубку. Мы с Яром смотрим друг на друга. «Ну ладно, отменим поездку. Ничего страшного», — говорю я. А у самой слезы на глазах наворачиваются. Я так готовилась, так ждала. «Нет», — твердо произносит Яр. «Не отменим». «Возьмем Дениску с собой?» «Тогда и нас берите!» А вопит Максимка, который, оказывается, что-то слышал. «Да, мы тоже хотим в Стамбул!» Присоединяется к нему Алиса. И они начинают галдеть на все лады. «Так, тихо!» — рявкает Ярослав. «Я буду думать!» «Может, оставим Дениску с моими родителями?» Выдаю я очередное предложение. «Дениска их не знает. Да и они вряд ли согласятся». «Согласятся?» «Неуверенно, говорю я». Яр качает головой. «Они же с Максом поубивают друг друга. Или дом сожгут, или...» «Ага, поубиваем!» Кивает довольно Максик. «Нет бы поддержать мать. Но Яр прав. Я бы тоже не оставила ребенка с незнакомыми людьми. Так что наша поездка точно отменяется».